Атма в теле подобна теплу горячей воды. Кришна сказал: «Я в сердцах всех живых существ, но я проявлен явно и напрямую в человеческом сердце. Наше сознание самосияющее, оно называется Бхагаван, поскольку это мое выдающееся воплощение. Тот, кто постиг природу этой любви к себе, идентичен мне. Все живые существа существуют благодаря мне. Мое выдающееся воплощение означает мое собственное истинное «я». И в крупинке золота, и в горе золота, содержимое золота. Сознание в человеческой форме очень явно мое выдающееся воплощение. Тот, кто раскроет эту тайну, погрузится в мою форму. Тогда он познает движимое, а также недвижимое, не интеллектуально, а напрямую. Я предшествую интеллекту. Он не поможет найти меня. То, что предшествует памяти, невозможно помнить. Присутствует ли внимание в медитации? Или же медитация направлена на внимание? На этот вопрос нет ответа. То, что предшествует нашему чувству бытия, чисто и не имеет признаков. Наши действия происходят благодаря видоизменениям ума. То, что говорят мудрецы, это волны их мыслей. Чувство бытия должно быть довольно. Чувство бытия невозможно показать, но мы ощущаем его через видоизменение ума. Наше сознание – это знание «я есть», а наше тело – его пища. Атма пребывает в теле так же, как тепло в горячей воде. Когда вода остывает, разве тепло умирает? Оно прекращается. Когда жизненное дыхание оставляет тело, возникает отсутствие сознания «я». Сознание не приходит и не уходит. Благодаря сознанию вы сознаете, а сознающий сознание – это парабрахман, у которого нет никаких качеств. Вы забыли свое истинное «я» из-за памяти и привязанности к вашим родственникам и друзьям. Наша возникшая память о бытии называется Кришной или богиней Кали с восьмью руками. Кришна – восьмой ребенок своих родителей, а наша память «я есть» – тоже результат пяти элементов и трех гун, вместе составляющих число 8. Тот один, у которого нет второго, стал самосознающим и проявился во множестве тел. Каково тогда его истинное тело или одеяние? Может ли какое-то одеяние подойти ему? Как бы мудреца ни уважали и не почитали люди, на него это не влияет. Он остается незатронутым. Джняни, который гордится своим знанием, еще зеленая, неспелая манго. Ничто не происходит по вашей воле. Из-за того, что вы принимаете себя за совершающего действия, вы неизбежно будете несчастны. Ишвара заботится о вас не с помощью интеллекта. Его пять конечностей – земля, вода, огонь, воздух и пространство – никак не использует интеллект. Шестая – это сознание, которому также не нужен интеллект. Только кажется, что джняни что-то делает или устраивает дела, но его блаженство не затрагивается. Не делайте ничего, только реализуйте то, что услышали, и освободитесь от знаемого. не выдавайте себя ни за кого. Сознающее сознание не затрагивается видоизменениями ума, независимо от поведения тела. Есть только Ишвара, больше никого нет. Кого тогда он опекает? Он единственный, наслаждающийся или страдающий. Когда вы сможете упрочиться в том, что прежде сознание, тогда вы станете одним со всеми. Запомните простую вещь. Память «Я есть», которая возникла без вашего намерения, единственный вор и единственный Бог. Он и дающий, и принимающий. Если Ишвара осыпает вас своей милостью, это для него или для вас? Может ли без вас быть Ишвара? Никакие материалы и инструменты не помогут достичь парабрахмана. Вы – причина прихода и ухода миллионов богов, хари, ишвары и так далее. Адхьятма означает то, что предшествует всему проявлению видимости. Вы предшествуете всему и уже находитесь в самом низу, поэтому не может быть речи о выходе за пределы. Если вы реализуете свою недвойственную природу, тогда вопрос союза с другими теряет смысл. Вы знающие слово, но слово не знает вас. Поэтому вопрос освобождения от слова не возникает. Есть ли Ишвара, когда нет вкуса «я есть»? Он – свет моего сознания. Покинув это место, вы будете жить согласно своим предпочтениям. Но если вы будете вспоминать эти беседы снова и снова, вы освободитесь от предпочтений и выбора. Пока я поглощаю соки тела пищи, дыхание будет продолжаться. Вы так беспокоитесь о своем здоровье, но каким оно было, когда вы были невидимы для своих родителей, которые предоставили вам воздух, воду и пищу? Кто отвечает за рост тела? Это тело – просто эссенция поглощаемой пищи. Все духовные практики похожи на самонаказание. И все же люди не могут без них. Эти практики не обоснованы, ведь истинное знание так просто. Мудрые следуют только мудрецам и освобождаются от страданий. Джняни свободен от сознания «я» и эмоций. Обычные люди, какими великими бы они ни были, не могут выйти за пределы своего интеллекта. Йогин, находящийся в самадхи 10 лет, ограничен отверстием брахмана, которое находится на макушке головы. Что, согласно вашим ожиданиям, должно произойти, чтобы вы могли сказать, что вы реализовались? Достаточно знать, что все животные, птицы, черви и муравьи возникли из вас. Нужно ли любить весь мир? Прежде сознания вы пребывали в недвойственном состоянии. С появлением сознания вы начали осознавать других, и началась двойственность. Разве не так? Вы освободились от жадности к существованию. Это связанность. Переживание существования само по себе ложно. Когда вы говорите, вы также слышите свои слова, и смысл также принадлежит вам. Пусть слово и его значение будет называться «джива», а его сознающий – «шива». На самом деле и «джива», и «шива» – имена одного и того же. Форма Шивы – это само сознание. Сила праны велика. Когда она покидает тело, Шива не возражает. Вы способны видеть солнце и луну, только когда ваш свет, то есть сознание, касается их. Шива и Джива – имена. Но Шива предшествует всем именам. Все знание существует благодаря сознанию, которое есть форма Шивы. У Шивы нет привязанностей. Привязанность – это признак состояния дживы. Прежде чем начать медитировать, поймите, что такое Шива. Ваше сознание – это его форма. До самореализации не отождествляйтесь с телом. После реализации вы осознаете все мириады тел, как свои собственные. Знайте, что слушающий не связан, и нет нужды освобождать его. Блаженство есть только когда присутствует сознание. Сознание воспринимает это блаженство. Блаженство – просто качество, это не вечная истина. То, что вы называете парабрахманом, не осознает своего существования. Чтобы быть парабрахманом, необходимо выйти за пределы брахмана. Вы осознаете мгновение благодаря сознанию, или вы осознаете сознание благодаря мгновению? Ответ таков. Вы осознаете мгновение только пока есть сознание. Нет ничего вне отверстия брахмана. Все, что видится или появляется, находится исключительно в брахмарандхре. Когда вы повторяете мантру, данную вам вашим гуру, вы реализуете подлинность его слов. С другой стороны, имя, данное вам вашими родителями, ведет вас только в могилу. Как происходит самореализация? Для того, кто следует словам гуру с полной верой, реализация оказывается такой же простой, как пробуждение от сна. Ему не нужно брать уроки для этого. Истинный ученик не подвластен времени. Рождение происходит из-за сатвы, но атма не связана его качеством. В конце люди говорят, что прана покинула тело, но атма никогда не приходит и не уходит. Атма не подвержена влиянию праны. Атма в человеческой форме должна познать себя. В мире нет ничего более великого, чем преданность гуру. Там, где даже веды беспомощны, гуру может помочь своему ученику. Ученик должен быть уверен, что я именно такой, как говорит гуру. Ваше состояние отождествления с телом подобно отражению в воде. Используйте тело, не отождествляясь с ним. В нашем вечном состоянии не было памяти «я есть». Теперь она есть. Почему и как она появилась? Обычно мы не задаемся этим вопросом. Лишь единицы из миллионов задумываются над этим серьезно. Благодаря нашему сознанию у нас есть память о нашем бытии. Искренний ученик направляет внимание только на сознание, согласно указаниям гуру. По мере прогресса медитации вы начинаете получать различный опыт и способность творить чудеса. Это вызывает всеобщий интерес. Человеку оказывают чрезмерный почет, и он ощущает неуместную важность. Большинство учеников застревает на этой стадии, и лишь немногие, исполненные вивеки, идут дальше. Из-за электрического короткого замыкания возникает огонь. Точно так же из-за короткого замыкания между мужчиной и женщиной появляется это сознание. Вы слышали такие слова, как «дживатма» и «параматма». Но что предшествует слышанию чего бы то ни было? Какова причина вашей способности слышать? Что у нас есть, кроме сознания? Благодаря нашему сознанию мы осознаем время. Это приводит к концепции продолжительности жизни. Это длительность, в течение которой существует наше сознание. Тот, кто упрочивается в йоге, реализует причину сознания, благодаря которому Параматма осознала свое существование. Так Вайогин называется Джняни, и он не является частью знаемого. Хотя внешнее поведение Джняни кажется таким же, как поведение обычного несведущего человека, его отличает внутренний покой. Джняни знает, что никакие качества пяти элементов не могут описать его. В сезон дождей происходит спонтанное творение без какого-либо творца. Ничто не поможет вам узнать истинного знающего. Чтобы узнать его, вы должны стать как он через постоянную медитацию. Удерживайте сознание чистым, без мыслей. Гуру сказал вам, что вы чистое сознание, и вы должны быть им. У всех есть истинное знание, которое сокрыто ошибочным отождествлением с телом. Знайте это и будьте свободны. Сознание – это качество жидких соков пищи. Оно не может продолжаться в отсутствии воды. Чтобы узнать грубое, сначала вы должны узнать тонкое. Не удовлетворяйтесь грубым, идите глубже. Все проявления появляются из земли. Разве кто-то пришел из рая или ада? Когда жизненное дыхание покидает тело, сознание становится несознающим. Никто не умирает. Когда сознание забывает себя, оно называется ниргуной. Вам придется столкнуться с последствиями всего того, что вы слышали и сочли правдой. Поэтому поверьте, что все ложно. Хотя Джняни проявлен благодаря своему телу, он един с миром и полон знания. Но даже в этом случае он свободен от качеств, поскольку он свидетель всего. Целый мир проявляется в пространстве внутри атома сознания. Ваши чувства пребывания в мире – это начало воли. Само наше бытие – это сон, и с его окончанием мы освобождаемся. Все это происходит в отверстии Брахмана. Чувство пробуждения в Брахмарандхре дает начало целому миру. Когда возникают изменения в Брахмарандхре, мир тоже меняется. Поэтому я говорю вам отбросить чувство «я есть», но ваше тело вам мешает. Разве может Джняни поверить, что эта Вселенная настоящая, если он знает, что она появилась в частичке сатвы, состоящей из пяти элементов? Несведущие люди верят, что она настоящая, и в результате становятся несчастными. Джняни не страдает и не наслаждается. Страдание и наслаждение относятся только к отождествлению с телом. Вы должны отбросить все концепции и познать истину. Вы должны узнать причину бытия. Тогда вы станете нерожденным, который никогда не приходил и, следовательно, не уйдет, не рождается и не умирает. Чтобы завершить любую хорошую работу, требуется время, а незначительное происходит мгновенно. И все же первое стоит того, чтобы сначала сделать его. Джняни знает источник сознания. Обычно никто не пытается узнать источник или причину нашего существования. Мы не придаем значения знанию того, как и почему мы начали сознавать, что существуем. Лишь один из миллиона пытается это выяснить. Истину этого можно узнать, только если медитировать на сознание в соответствии с указаниями гуру. Это требует полного внимания на сознание, когда все остальные вещи и мысли откладывается в сторону. Эта практика может принести определенные сверхъестественные силы и духовный опыт, который привлечет людское внимание и принесет признание и почитание. Это может стать препятствием для тех, кто недостоин, но не для того, кто практикует вивеку. Наше знание существования возникло из-за короткого замыкания между мужчиной и женщиной, подобного электрическому короткому замыканию. Мы свободно используем термины «дживатма» и «параматма», потому что слышали их. Но как вы обрели способность слушать? Что стало причиной? В чем важность вашего сознания? Знали бы вы без него, что существуете? Сознание ответственно за ваше сознание времени, и вы живы, пока оно длится. Продолжительность вашей жизни – это отрезок от начала сознания до его конца. Другими словами, от его появления до исчезновения. Слово «йога» означает «единение». Начать сознавать наше существование значит осуществить йогу с сознанием. Это йога не сознавание с сознаванием. Кто знает, как возникла эта йога? Тот, кто знает это, джняни. Он не остается частью знаемого. Он тот, кто знает. Джняни невозможно узнать по внешности или манере поведения, которая не обязательно будет отличаться от поведения несведущего. Важна внутренняя свобода джняни. Он вне пяти элементов, которые не способны описать его. Никакой из них нельзя привести в пример, чтобы объяснить, кто такой джняни. Он за пределом всего познаваемого. Во время сезона дождей мы повсюду видим новые созидания. Все это происходит спонтанно и не требует Творца. Медитация означает держать сознание чистым, без мыслей. Гуру говорит вам, что вы чистое сознание. Наша вера в тело, как в свою форму, препятствует истинному знанию. Влага материи пищи или качество сатвы приводит к возникновению сознания, которое исчезает в отсутствии соков пищи. Истинное знание – это путешествие от тонкого к плотному аспекту существования. Все видимые объекты возникают из земли. Разве кто-то спустился с небес? Сознание не умирает, оно просто появляется, когда есть прана, и исчезает, когда прана уходит. Состояние ниргуны – это просто сознание, забывшее себя. Все, что вы слышали и приняли за истину, влияет на вас согласно вашим убеждениям. Лучше всего отбросить все это как неистинное. Джняни – это ниргуна, несмотря на пребывание в теле, которое является частью мира сагуны. Ниргуна – это непроявленное, а сагуна – проявленное. Джняни – свидетель всего. Весь мир содержится в атоме сознания. Наше несчастье начинается вместе с нашим представлением о том, что мы живем в мире. Но эта жизнь подобна сновидению, пробуждение от которого дает свободу. Все происходит в точке брахмарандхры на макушке головы. Чувство бодрствования, которое возникает в этой точке, дает начало всему миру. Изменение в брахмарандхре меняет весь мир. Вы должны отказаться от ощущения «я» в отдельном теле. Это ошибочное чувство препятствует истине. Как джняни может верить в существование огромного мира в крошечном атоме сатвы, состоящем из пяти элементов? Но несведущий верит в это и страдает. Джняни не страдает и не наслаждается. Те, кто верит в то, что является телом, наслаждаются или страдают. Все концепции должны быть отброшены ради осознания истины. Вы должны узнать источник чувства бытия или памяти о бытии. Это знание лучшее, чего может достичь человеческое существо. Хорошие вещи в жизни требуют большего времени для их достижения, в то время как бесполезные обретаются быстрее. То, чем вы себя считаете, постоянно меняется. То, что вы есть на самом деле, уже здесь. Оно предшествует всем проявлениям. Все ваши представления о себе исчезнут. Ничто не будет длиться долго. Даже состояние бодрствования и сна когда-то отсутствовали, а сейчас они причина вашего пребывания в этом мире. Было время, когда 5 элементов отсутствовали. Тогда вашего бытия тоже не было. Что было тогда? Тогда вы были целостными и полными, даже без нужды существовать. Вселенная – это форма состояния бодрствования. Состояние глубокого сна – это расслабление и полный отдых. Состояние слова указывает на изменения. В нем нет порядка. Хотя никакие переживания не являются истинными и не дают истинного знания, вы все равно цепляетесь за них. Восприятие состояния бодрствования не отличается от состояния сновидений, а состояние глубокого сна не является частью состояния бодрствования. «Я есть» присутствует только в состояниях бодрствования и сновидений. Тот, кто называет все переживания неистинными, разве он может умереть? Он вечен. Все ваше существование наполнено видоизменениями ума. Любили ли вы свое существование, когда не было состояний бодрствования и сна? Нет ни создателя, ни разрушителя всего этого взрыва первичной иллюзии. Просто пробуждаясь, наша любовь к себе принимает форму целой Вселенной. Появление состояния бодрствования стало причиной прорастания Вселенной. Это принесло с собой надежду существования. Сновидящий увидел целый мир сновидения и людей в нем. Но узнал ли кто-нибудь из персонажей сна самого сновидящего? Ни единого дня не проходит без беспокойства и страха. «Я есть» появилась без вашего желания, и когда оно уйдет, куда денется весь ваш мир и вся природа? Когда вы бодрствуете, это состояние наполнено объектами, но когда его сменяет сон без сновидений, бодрствование погружается в видящего. Оно никуда не уходит. Оба состояния отсутствовали и неизбежно будут отсутствовать снова. Но в них нет смерти. К счастью, если вы встретите того, кто целостен, он действительно сможет открыть вам глаза, чтобы вы обрели опыт бессмертия. Истинные преданные гуру становятся бессмертными. Пока вы по-настоящему отдыхаете только во время глубокого сна, но не в состоянии бодрствования. Вы должны разгадать эту загадку бодрствования и глубокого сна, чтобы познать свое истинное «Я». У вашего существования с определенным именем и формой нет иной цели. Все ваши достижения и заслуги ведут вас только к смерти. Ваши печали, несчастья и страхи – лишь видимость, которую вы принимаете за реальность. Наши писания говорят, что вы прошли через бесконечное рождение, но это просто концепция. Вы помните хотя бы одно из этих рождений? Есть ли у вас опыт хотя бы одной смерти? Когда вы осознаете это несоответствие? Только когда у вас появится убежденность, что вы – самое естественное, самосияющее сознание, как говорит ваш гуру. Только гуру может дать вам истинное видение себя как бессмертного. Тогда вы познаете себя как видящего в состоянии бодрствования и сна со стороны. Писания говорят, что ваше приятие ложного как истинного несет вам смертный приговор и все новое и новое перерождение. Медитируйте на внутреннего гуру, и он покажет вам, что такое смерть и что такое бессмертие. Все существование – всего лишь помехи. Когда мы слышим о каком-нибудь мудреце, нам просто надо посмотреть, нарушает ли что-то его покой. Действуя в мире, нет нужды демонстрировать отсутствие мирских чувств. Вы должны сами увидеть, что вы целостное и совершенное истинное «Я», которое включает в себя все существование. На что указывает слово «Атма»? Все действия совершаются праной. Даже состояние самадхи – результат праны. Атма – только свидетель. Атма – причина нашего чувства «Я есть». Мы знаем, что мы есть благодаря ей. Атма проявляется, как наше сознание. Атма всегда свободна. Единственная связанность – это ум, отождествляющийся с телом. Когда прана отделяется от тела, сознание становится бессознательным. Несведущий верит в смерть, но она не затрагивает джняни. Ни прана, ни сознание не умирают. Вы видите мир благодаря своему уму. Физическое тело – это пища праны. Мы не можем им быть. Наше сознание – это качество клетки материи пищи, и в ней содержится вся Вселенная. Вы слышали, что майя иллюзорна, а брахман истинный. Но как слушающий, вы – причина обоих. Все ваши действия основываются на слухах, первое слово которых было произнесено вашей матерью. Весь ваш опыт связан временем. Когда ваше время закончится, останется ли какое-то сознание? Попытайтесь оставаться без слов. Это почти невозможно, но вы должны это сделать. Тот, кто освобождается от всех концепций, включая концепцию «Я есть», погружается в блаженство, которое невозможно описать. Майя проявляется во множестве форм, ни одна из которых нереальна. На начальных стадиях ученик не признает никакого Бога, кроме своего собственного сознания. Пока остаются слова, остается их смысл. Когда слов нет, их смысл также исчезает. Когда вы станете однонаправленными, вы познаете тайну Майи. Тот, кто является причиной творения этого мира, ошибочно считает себя его частью. Эта ошибочная вера приводит к страху смерти. Человеческое сознание больше целого мира. Майя – это развлечение и увеселение. Наше чувство бытия выражается в юморе, смехе, плаче и множестве других форм. Параматма проявляется в каждом из нас, как наше сознание. И это ее проявление. Мудрец или свидетель этого мира – место отдыха сознания. Ни в сознании, ни в проявляющемся в нем мире – нет счастья. Как может неполное дать полное счастье? Необходимо узнать неполное ради истинного вечного счастья. невозможно стать свидетелем полного и целостного, поскольку все свидетельствование происходит только с его стороны. Высший опыт – увидеть конец Майи. Тогда ваша истинная и вечная природа станет ясной для вас. Ta-da!